То, что император говорил по-английски, совершенно не казалось мне удивительным. Еще не хватало, чтобы перед смертью или, может быть, чем-то еще, я так и не понял этого сам, он стал бы изъясняться на языке, оскверненным декретами совнаркома. Куда более удивительным показались мне эти санитары. Что они означали, я совершенно не мог взять в толк. Впрочем, я никогда особо не понимал своих стихов, давно догадываясь, что авторство — вещь сомнительная, и все, что требуется от того, кто взял в руки перо и склонился над листом бумаги, так это выстроить множество разбросанных по душе замочных скважин в одну линию, так, чтобы сквозь них на бумагу вдруг упал солнечный луч. Когда я вернулся в усадьбу, представление уже было в полном разгаре. В углу двора возвышалась импровизированная эстрада, наспех сколоченная ткачами из досок разобранного забора. Бойцы сидели на стащенных отовсюду лавках и стульях и внимательно глядели на происходящее на сцене. Когда я подходил, с нее под громкий хохот и шутки присутствующих стаскивали за поводья коня. Видимо, бедное животное обладало каким-то талантом, который его и заставили продемонстрировать. Потом на краю эстрады появился худой человек с саблей на поясе и лицом сельского атеиста. Он, как я понял, выполнял функции конферансье. Дождавшись, когда шум голосов стихнет, он торжественно сказал: «Конь с двумя хуями — это еще что? Сейчас перед вами выступит рядовой Строминский, который умеет говорить слова русского языка своей жопой и до освобождения народа работал артистом в цирке. Говорит он тихо, так что просьба молчать и не ржать». На сцене появился совершенно лысый молодой человек в очках. Я с удивлением отметил то, что в отличие от большинства людей Фурманова, черты его лица вполне интеллигентны и не несут в себе ничего звериного. Это был часто встречающийся тип вечного весельчака с лицом морщинистым от частых гримас страдания. Он знаком велел подать ему табурет, оперся на него руками и встал к залу боком, повернув к зрителям лицо. «Великий Нострадамус, ответь, долго ли еще кровавая гидра врага будет сопротивляться Красной Армии?» Он четко выговаривал «А» после «Н», из-за чего за этим именем как бы возникала тень некоего настрадавшегося героя темных пролетарских мифов. Невидимый Нострадамус ответил: «Недолго». «А почему же кровавая гидра врага еще сопротивляется?» «Антанта», — ответил невидимый собеседник. Во время ответов губы стоявшего на сцене не шевелились, зато он делал быстрые движения выпеченным задом. Разговор пошел о политике, о здоровье вождей. Ходили слухи, что Ленина с очередным инсультом увезли в горки и к нему пускают только начальника охраны. И зал зачарованно затих. Я сразу же понял, в чем дело. Когда-то давно во Флоренции я видел уличного чревовещателя, вызывавшего дух Данте. Стоящий на сцене разыгрывал нечто похожее, за исключением того, что ответы, даваемые духом, заставляли предположить в Нострадамусе первого марксиста Европы. То, что выступавший был чревовещателем, было ясно по особому звучанию ответов, низкому, как бы воркующему и не очень четкому. Непонятно было только, зачем ему понадобилось убеждать ткачей, что он производит эти звуки задом. Это действительно был крайне интересный вопрос. Сперва я подумал, что нельзя было показывать красным ткачам разговор с духом, потому что по их воззрениям никаких духов не существует. Но потом меня поразила одна догадка. Я вдруг понял, что дело не в этом. Дело было в том, что выступавший, этот Сраминский или как его там, чутьем понял, что только что-то похабное способно вызвать к себе живой интерес этой публики. Само по себе его умение было в этом смысле вполне нейтральным. Насколько я знаю, чревовещатели говорят даже не животом, а просто умеют издавать звуки речи, не размыкая губ. Поэтому и понадобилось выдать его за что-то непристойно омерзительное. Как я пожалел в эту секунду, что рядом не было кого-нибудь из символистов. Сологуба, например. Или еще лучше Мережковского. Разве можно было бы найти символ глубже? Или лучше сказать, шире? Такова, с горечью подумал я. Кажется, судьба всех искусств в этом тупиковом тоннеле, куда нас тащит локомотив истории. Если даже балаганному чревовещателю приходится прибегать к таким трюкам, чтобы поддержать интерес к себе, то что же ждет поэзию? Ей совсем не останется места в новом мире. Или, точнее, место будет, но стихи станут интересны только в том случае, если будет известно и документально заверено, что у их автора два хуя, или что он на худой конец способен прочитать их жопой. Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло, и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам. Между тем чревовещатель предсказал близкое крушение царства капитала, затем рассказал избитейший анекдот, который в зале не поняли, и издал на прощание несколько долгих звуков физиологического характера, принятых аудиторией с благодарным смехом. Появился конферансье и объявил мой выход. Поднявшись наверх по прогибающимся ступеням, я встал на краю сцены и молча посмотрел на собравшихся в зале. Зрелище, надо сказать, было не из приятных. Бывает иногда, что в стеклянных глазах кабаньего или оленьего чучела живет некое подобие выражения, некое достраиваемое умом наблюдателя чувство, которое выражали бы глаза животного, если бы они выглядели точно так же, но были живыми, а не стеклянными. Здесь было нечто похожее, только наоборот. Хоть во множестве глядящие на меня глаза и были живыми, а чувство, отраженное в них, казалось понятным, я знал, что они вовсе не выражают того, что мне мнится. И на деле я никогда в жизни не сумею расшифровать мерцающего в них смысла. Впрочем, вряд ли он того стоил. Не все глядели на меня. Фурманов был пьян и переговаривался о чем-то со своими двумя адъютантами. Этимология этой должности в их случае, несомненно, уводила в ад. В одном из дальних рядов я заметил Анну. Она с презрительной улыбкой жевала соломинку. Не думаю, что улыбка относилась ко мне, она даже не глядела на сцену. На ней было то же самое длинное платье черного бархата, что и пару часов назад. Я выставил ногу вперед, сложил руки на груди, но по-прежнему продолжал молчать, глядя куда-то в проход. Вскоре в зале поднялся ропот. За несколько секунд он разросся до довольно громкого шума, на фоне которого отчетливо слышались свист и улюлюканье. Тогда, нарочито тихим голосом, я заговорил. «Господа, прошу извинить меня за то, что обращаюсь к вам при помощи рта, но у меня не было ни времени, ни случая научиться принятым здесь формам общения». Первых моих слов никто не услышал, но к концу этой фразы шум стих настолько, что стало слышно жужжание мух в изобилии летавших над рядами. «Товарищ Фурманов попросил меня прочесть вам стихи, что-нибудь революционное», — продолжил я. «Я, как комиссар, хотел бы в этой связи сделать одно замечание. Товарищ Ленин предостерегал нас от чрезмерного увлечения экспериментами в области формы. И пусть выступавший передо мной товарищ не обижается, да-да, вы, товарищ, который с жопой разговаривал. Ленин учил, что революционным искусство делает не внешняя необычность, а глубокая внутренняя напоенность пролетарской идеей. И в качестве примера я прочту вам стихотворение, в котором пойдет речь о жизни всяких князей и графьев, и которое одновременно является ярким образчиком пролетарской поэзии». Тишина над рядами повисла окончательная и полная. Как бы отдавая салют невидимому Цезарю, я поднял руку над головой и в своей обычной манере, совершенно никак не интонируя, а только делая короткие паузы между катернами, прочел. «У княгини Мещерской была одна изысканная вещица, платье из бархата черного, как испанская ночь. Она вышла в нем к другу дома, вернувшемуся из столицы. И тот, увидя ее, задрожал и кинулся прочь. О, какая боль, — подумала княгиня, — какая истома! Пойду сыграю что-нибудь из Брамса, почему бы и нет? А за портьерой в это время прятался обнаженный друг дома и страстно ласкал бублик, выкрашенный в черный цвет. Эта история не произведет впечатления были на маленьких ребят, не знающих, что когда-то у нас, кроме крестьян и рабочего класса, жили эксплуататоры, сосавшие кровь из народных масс. Зато теперь любой рабочий имеет право надевать на себя бублик, как раньше князья и графы». Несколько секунд над рядами стояла тишина, а потом они вдруг взорвались таким аплодисментом, какого мне не доводилось срывать и в «Бродячей собаке». Краем глаза я заметил, что Анна встала со своего места и идет прочь по проходу, но в тот момент меня это совершенно не волновало. Признаюсь честно, я был по-настоящему польщен и даже забыл все свои горькие мысли насчет этой публики. Погрозив кулаком кому-то невидимому, я сунул руку в карман, вынул браунинг и два раза выстрелил в воздух. Ответом была канонада из выросшей над рядами щетины стволов и рев восторга. Коротко поклонившись, я сошел со сцены и, обойдя группу до сих пор хлопавших ткачей, стоявших сбоку от эстрады, направился в усадьбу. Успех в какой-то мере меня опьянил. Я думал о том, что настоящее искусство тем-то и отличается от подделок, что умеет найти путь к самому загрубевшему сердцу и способно на секунду поднять в небеса, в мир полный и ничем не стесненной свободы, безнадежнейшую из жертв всемирного инфернального транса. Впрочем, очень скоро я протрезвел. Меня уколола чрезвычайно болезненная для самолюбия догадка, что хлопали мне попросту потому, что мои стихи показались им чем-то вроде мандата, еще на несколько градусов расширившего область безнаказанной вседозволенности. К данному Лениным разрешению грабить награбленное добавлялось еще не очень понятное позволение надевать на себя бублик. Вернувшись в свою комнату, я улегся на диван и уставился в потолок, заложив за голову сложенные руки. Мне подумалось, что все то, что произошло со мной за последние 2 или 3 часа, это великолепное отражение вечной, неизменной судьбы русского интеллигента. Тайком писать стихи о красных знаменах, а зарабатывать одами на день ангела начальника полиции или, наоборот, видеть внутренним взором последний выдох государя, а вслух говорить о развешивании графских бубликов на мозолистых гениталиях пролетариата. «Всегда, — думал я, — всегда это будет так. Даже если допустить, что власть в этой страшной стране достанется не какой-нибудь из сражающихся за нее клик, а просто упадет в руки жулья и воров, вроде тех, что сидят по всяким музыкальным табакеркам, то и тогда русский интеллигент, как собачий парикмахер, побежит к ним за заказом. Я думал все это уже в полусне, из которого меня выдернул в реальность неожиданно раздавшийся стук в дверь. «Да-да!» — крикнул я, даже не потрудившись встать с кровати. «Войдите!»